Глава 9. Ровно неделю спустя Кира сидела в кухне депутата Измайлова и растерянно разглядывала горы овощей и фруктов, разложенных здесь же в больших тазах, заполонивших все пространство огромной кухни. Эти тазы, ведра и даже маленькая ванночка, принадлежащая отпрыскам спортсменов, собирались накануне по всему дому, а в процесс сбора инвентаря были вовлечены все жильцы. В который раз Кире захотелось себе ущипнуть, чтобы убедиться в реальности происходящего. Ну, серьезно, разве так бывает в суетливом 21 веке? Ей казалось, что вот сейчас из-за занавески выскочит какой-нибудь тип и во все горло заорёт: «Розыгрыш!» Потому что не бывает нынче таких соседей. Они не ходят друг к другу в гости, не отмечают вместе праздники и уж тем более всем домом не закатывают соленья варенья на зиму. Каждый сидит в своей коробке, оберегая и лелея остатки личного пространства ото всех вокруг, а закрутку покупают в супермаркетах, благо выбор нынче ого-го. Но никто из-за занавески не выбегал. Вокруг суетились депутатская жена и по совместительству хозяйка квартиры Катя Измайлова и Соломия Марковна. А в ванной, прямо в навороченном в современном джакузи, Рудик и Сеня Капиталист мыли новую партию овощей. Им активно помогали маленькие Настя и Сашка. Судя по визгам, дети пребывали в полнейшем восторге. В квартире Соломии Марковны под чётким руководством Тани была налажена помывка банок, в которой ей активно помогала очередная кукла Семёна Натали. Ту, видимо, к более ответственному труду попросту не подпускали, поэтому и поручили самую неблагодарную работу. Кире даже было немного жаль девчонку. Находящийся в опале Алексей был выдворен на поиски алычи, которую нигде не могли найти, а кабачки по хитрому рецепту Кати Измайловой закручивались именно с нею. И как прикажете обойтись без алычи? Но самое ответственное задание было у Кирилла и депутата. Тем было поручено приготовить обед. Чем они и занимались. «Давайте, наверное, варенье поставим сразу варить. Сливовое. И параллельно огурцами-помидорами займемся», — внесла предложение Соломия Марковна. «Пока Рудик занят. Не то будет, как в том году». «Да, в том году было весело», — хмыкнула Катя, пересыпая уже полученные сливы в большую кастрюлю. Кира заинтересованно приподняла брови, и женщина пояснила. «Но Рудольф у нас художник, и этим все сказано. Даже овощи должны быть уложены в банку красиво. В том году он целый день их перебирал, пока Соломия Марковна не выгнала его из кухни». «Вранье! Я сам ушел», — подал голос от двери Рудольф. Сегодня он выглядел несколько более спокойно, чем когда Кира его лицезрела в первый раз. Обычные драные джинсы и трикотажная рубашка Пола с замысловатым узором. Так Рудик почти походил на нормального. Ну, если не считать того, что в 74 года, а именно столько было Рудольфу Семиверстову, вряд ли бы кто додумался надеть драные джинсы. «Смотрите, я листочков принес, вишни и смородины. Это к огурчикам самое то. И корень хрена не забудь, положи, будут хрустящие». «Я еще пока склерозом не страдаю», — отмахнулась от мужчины Соломия Марковна. «Кира, ты вот так на дно специи и зелень, а потом поплотнее, помидорчики, огурчики, только не помни». Не заразиться энтузиазмом окружающих было попросту невозможно. Кира улыбнулась широко. «Да, я умею, Соломия Марковна. Все детство бабуле в селе помогала. Начинали с вишен-черешин, а потом то одно, то другое. Те ароматы навсегда сохранились в моей памяти. Так пахло лето моего детства». «И чем же оно пахло?» — поинтересовалась появившаяся в дверях Ариадна. Рядом с ней остановился Кирилл с тазом замаринованного мяса в руках. О, это были совершенно потрясающие ароматы. В разное время пахло то вишней, то клубникой, то абрикосами. Ближе к осени, когда как раз заготавливали огурцы и помидоры, пахло специями. Чесночным маринадом, кардамоном и гвоздикой, веточкой смородины и хреном. Кира подмигнула Рудольфу, который как раз сжимал в руках те самые веточки. Жаркие летние дни еще больше раскалялись от бесконечно работающей духовки, стерилизующей банки, и не было никакого спасения от этой адской жары. Сок от ягод стекал по локтям и смешивался с соленым детским потом. Весело было. Под конец смутилась Кира, опуская взгляд к банке, в которую как раз закладывала маленькие помидорчики. Присутствующие в комнате переглянулись. Ариадна вопросительно уставилась на Соломею Марковну. Та пожала плечами. Ариша нахмурилась и утвердительно качнула головой. Пожилая женщина не выдержала такого напора и рассмеялась. «Подходящая!» — одними губами проговорила она. Депутатское чадо довольно кивнуло и, поцеловав маму в щеку, распорядилась. «Пойдем, Кирилл, не то костер совсем затухнет». Мужчина кивнул и послушно последовал за девочкой. А перед глазами все равно стояла она, Кира, мягкая и улыбчивая, такая, какой редко когда позволяла себе быть. Он уже успел в этом убедиться за то время, что они жили вместе. И стало интересно вдруг, а зачем ей вообще колючки? Ведь отчего-то этот защитный механизм образовался. Что стало причиной? И какой бы Кира была, не возникне необходимость защищаться. У большого добротного гриля, который Кирилл до этого дня не замечал, их поджидал Константин Сергеевич. «Чего так долго?» «А там Кира делилась воспоминаниями из детства. Заслушались», — отрапортовала дочь. «А еще я была права. Наши они». «Да, вот и славно». «О чем речь?» — уточнил ничего не понимающий Кирилл. «О том, что вы с Кирой подходящие», — пояснил Константин. «Мы верим в теорию, что наш дом собирает под своей крышей подходящих друг другу людей, родственные души, если хочешь. Это трудно объяснить и, наверное, на первый взгляд может показаться бредом». «Ничего и не бредом», — вознегодовала Ариша. «Нет, конечно. Так только может показаться постороннему», — парировал мужчина. «В общем, ты сам все поймешь со временем, почувствуешь сердцем». Кир молчал, боясь каким-нибудь глупым комментарием обидеть отца и дочь. Нет, все и впрямь звучало несколько странно. Но ведь они верили в то, что это действительно происходило. Кто он такой, чтобы спорить? Да и если у него образуются нормальные отношения с соседями, то пусть они верят во что хотят. На здоровье. Подходящие так подходящие. Кирилл кивнул. «Мне Семён сказал, что Лёшка не колется, куда от семьи слинять собирался». «Не, кололи от души, но тот уперся». «Главное, что не к бабе», — задумчиво протянул Константин. «Остальное все можно поправить», — добавил мужчина, устанавливая на гриле сетку с первой партией мяса. И такой у него был вид, что у Киры не возникло сомнений в том, что тот знает, о чем говорит. Странно. Депутатская семья казалась идеальной. Екатерина была настоящей женщиной, а не тем, кого обычно выбирают в жены депутаты. Это именно она была обладательницей БМВ. За прошедшую неделю он сталкивался с ней несколько раз в гараже и даже успел немного познакомиться. Первое впечатление о ней — это женщина, которая создала себя сама. Почему-то сразу возникло ощущение, что она и без мужа депутата не пропадет по жизни. Кир не знал, что его натолкнуло на эти мысли — красивое ухоженное лицо без макияжа, скромный хвостик или летнее платье в цветочек. Она вышла из машины на белых летних лабутенах, взяла салфетку и вытерла ею радиаторную решетку. А потом принялась сама, своими наманикюренными, не одну гантель сломавшими руками, сгружать в багажник сложенные здесь же в гараже коробки. «Вам помочь?» «Нет-нет, все в порядке, мне не тяжело». «Вот офис расширяется, и нужно переезжать», — кивнула на коробке женщина. Уже потом, из такого же разговора на бегу, Кирилл узнал, что жена депутата обладает достаточно большой, по меркам столицы, консалтинговой компанией, которую с нуля поднимала своими силами. Так что Кир не ошибся, сразу отнеся Катерину к категории «self-made woman». «Если бы он не к другой собирался, то правду бы рассказал». Пёр максимализм из Ариадны. «Вы — страшные люди, мужчины, и если бы не вопросы продолжения рода, Дел с вами иметь я бы никому не посоветовала, только боль одна с вами». «Пожалуйста, 14 лет, а рассуждение», — прокомментировал слова дочери депутат. «Ну а что, неправда? Таня мучается, Соля тоже, и даже Сёмина кукла страдает». «Кукла страдает?» — изумился депутат. «Ничего, Сёма ей новый браслетик или сумочку купит, её тоска вмиг развеется». «А может, она его любит, а? Вы не допускали такой вероятности?» «Рыжик ты мой простодушный!» — рассмеялся депутат, обнимая одной рукой дочь и целуя ту в рыжую макушку. «Женщины такого типа любят только себя. Запомни. Им на нашего Сёму плевать с высокой колокольни. Если бы любили, то хоть одна бы согласилась родить. А ему, знаешь, сколько лет? 40. У меня в этом возрасте тебе 8 лет уже было». «Так это раньше. А почему вы всех под одну гребенку метете? Вдруг это не такая? А вы ее даже всерьез не воспринимаете. Она для вас будто бы место пустое. Так, приложение к капиталисту. Вы не пытаетесь понять, что это за человек? С ней ведь даже ни разу никто не поговорил, а сразу бирки принялись навешивать. Снобы. И главное, Соля туда же. Вот от кого я не ожидала». Депутат переглянулся с Кириллом, хмыкнул. «Так о чем же с ней говорить? Осень моя золотая». «Ты так маму называл», — улыбнулась девочка. «Да», — протянул мужчина и отвернулся. «Но точно что-то не так в датском, точнее, депутатском королевстве». «Нет, ты мне все же скажи, о чем с куклой разговаривать? О ценах на миланских распродажах или о том, где лучше отдыхать по осени?» «Говорю же, сноб», — прокомментировала слова отца Ариша, глядя на Кирилла. Тот лишь развел руками. «Я тоже с ней не говорил. Даже не видел толком еще, если честно. Один раз она пробегала мимо и только». «Ну а вы попробуйте. Спросите у нее что-то. Но я не знаю, чем она интересуется или что прочитала». Депутат повернулся к Кириллу и, улыбаясь на все 32, шепнул, театрально прикрывая рот ладонью. «Вот вообще не уверен, что она умеет читать». «Папа!» «Ладно, ладно, я спрошу. Только ты это, если попытка не увенчается успехом, заберешь назад свои слова о снобизме. По рукам?» «Идет». «Ну, тогда беги в дом за кастрюлей. Будем уже мясо с огня снимать». Когда шашлычники вернулись в кухню, там уже вовсю кипела работа. Стерилизовались банки, клубами вырывался из-под крышек пар, а в комнате стоял непередаваемый аромат консервации. Вытирая пот со лба, Катерина пояснила: «Если бы не кондиционеры, мы бы уже померли, наверное. Смотри, сколько успели закатать!» Кивком головы указала в сторону банок, что рядами выстроились вдоль стены. «Молодцы!» — улыбнулся депутат жене, а потом как-то сразу перевел взгляд. «О, Сём, и твою благоверную припахали!» Семён, который дурачился на полу с детишками спортсменов, перевел взгляд к плите, возле которой испуганно застыла с большой шумовкой в руках кукла. «Угу, Натали вроде неплохо справляется с повидлом». «Ох, точно, Натали!» Измайлов довольно кивнул, потирая руки. «Теперь можно и светские беседы вести. Хоть имя выяснили, но не куклой же ее называть».